Почему как помидор? Радостно удивился Джамхух. Она была очаровательна. Красота ее волновала Джамхуха, но все же не так сильно, как портрет. Во всяком случае, терять сознание он не собирался. «Потому что я больше всего на свете люблю наши древние абхазские помидоры», — отвечала золотоголовая Гунда. «Братья меня кормят соловьиными мозгами и русалочьей икрой. Но я больше всего люблю помидоры. Тебя это не будет смущать, если ты женишься на мне?» «Нет!» — воскликнул Джамхух, восхищаясь милым простодушием Гунды. «Ешь себе помидоры, сколько тебе хочется!» «Спасибо, сын оленя!» — сказала Гунда, и, достав из корзины помидор, надкусила его. «А то... вон!» Тот жених, чей череп торчит на четвертом колу справа от ворот, угрожал мне. «Я хазарский князь, как только женюсь на тебе, я отучу тебя от этой грубой привычки». А я ему говорю: «Ты сначала выполни условия моих братьев, а потом будешь помыкать мной». «Сын оленя, ты, говорят, мудрый. Ты приятный, я хочу выйти за тебя замуж. Пожалуйста, постарайся все сделать как надо. Мне так надоело жить вечной девственницей, окруженной черепами своих женихов». «Для тебя, любимая Гунда, я сделаю все, что могу», — сказал Джамхух, и, обращаясь к своим друзьям, смущенно переминавшимся посреди двора, добавил: «Интересное наблюдение. Когда я увидел портрет прекрасной Гунды, я потерял сознание, а когда увидел живую, сладкоглазую Гунду, я не потерял сознание, хотя она мне очень понравилась. Значит, искусство сильнее жизни. Так и должно быть. Оно показывает человека в этой жизни и намекает на будущую и предыдущую его жизни. И когда мы смотрим на портрет человека, нарисованный настоящим художником, мы как бы видим его во всех трех жизнях. Поэтому впечатление от портрета должно быть сильнее, чем от самого живого человека». «Ну что?» — перебил его тут старший великан. «Мы будем твои проповеди слушать или начнем испытание?» «Начнем», — сказал Джамхух, глядя на золотоголовую Гунду и наслаждаясь ее красотой. «Прежде чем задавать вопросы, — предупредил старший великан, — я хочу дать моим братьям несколько распоряжений по хозяйству». «Пожалуйста», — сказал Джамхух, глядя на Гунду, стыдливо уплетающую помидор и от этого еще больше хорошеющую. «Так я готов ждать целую жизнь». «Братья мои», — воскликнул старший великан, — «я, наверное, до конца испытаний уйду, неотложное дельце ждет меня. Так что слушайте мои распоряжения. Запомните, в какой очередности нахлобучивать на изгородь черепа. У самых ворот нахлобучьте череп Джамхуха, мудрой голове первое место. Остальных в порядке присоединения к Джамхуху, так будет справедливо. Череп скорохода поместите между его жерновами, так будет забавно. А вот этого стрелка с луком пока не трогайте. Мы приспособим его почесывать нам спины своими стрелами». Братья дружно расхохотались, а друзья Джамхуха заметно приуныли. «Друзья мои! — крикнул Джамхух. — Выше головы! Неужели вы не понимаете, что он нарочно так говорит, чтобы ослабить наш дух?» «Нарочно-то он нарочно», — сказал объедало, кивая на чистокол. Но слова его кое-чем подтверждаются, Джамхух. «Начинаются испытания на умственную сноровку!» — крикнул старший великан. «Какой порог души самый подлый?»